Гусев отвинтил люк аппарата, подтащил лося. Под страшными ударами задрожала тума. С ревом и грохотом гигантское яйцо оторвалось и, как метеор, метнулось в небо. Мстислав Сергеевич! Мстислав Сергеевич, это я! Я Гусев! Летим! Домой летим! Слышите? Слышите? Облака снега летели вдоль набережной, ползли поземкой по тротуарам. По берегу Невы шел лось, согнувшись навстречу ветру. Он возвращался домой с завода, где строил универсальный двигатель марсианского типа. Прошло полгода со времени возвращения лося и Гусева на землю. Улеглось любопытство, охватившее весь мир, когда появилась первая телеграмма о прибытии с Марса двух русских людей. Гусев жил в Ленинграде с Машей. Нарядил ее как куклу, дал несколько сот интервью, завел мотоциклет. Лось проходил по набережной. Качались фонари, курились карнизы, крыши. В бездонно-черном небе переливалась звезда. Лось глядел на нее. Луч ее шел в сердце. Тума, тума, звезда печали. Летящие края облаков задернули бездну, скрыли звезду. Лось пошел дальше. У подъезда дома стоял автомобиль. Рядом человек в косматой шубе. Я за вами, Мстислав Сергеевич. Садитесь в машину, едем. Я готов, но в чем дело? Дело в том, что сегодня в 7 часов вечера радиостанция снова ожидает подачу сигналов большой силы. Шифр их непонятен. Есть предположение, что они идут с Марса. У дома с круглой крышей автомобиль остановился. Лось вошел в здание. Сел у приемного аппарата, надел наушники. Стрелка часов медленно ползла. Ну, как? Ничего пока нет. Молчание. В чем дело? Тише. Не мешайте. Медленный шепот раздался в его ушах. Голос замолк. Лось глядел перед собой побелевшими, расширенными глазами. Жива! Жива, Аэлита! Жива! Голос Аэлиты, любви, вечности летит по всей вселенной, зовя, призывая, клича. Где ты? Где ты, любовь? Дорогие друзья, вы прослушали произведение из архива Гостелерадиофонда. Благодарим за внимание. Наша студия создает звуковые книги самых различных жанров, от классических художественных произведений до анекдотов. С удовольствием создадим и представим вам книги по вашим заявкам. Наш адрес в интернете www.soundbook.ru